Сон и реальность. Сон – это язык бессознательного. Этот язык несложен, и тот, кто прослушает эту главу внимательно, раз и навсегда научится трактовать сны и реальность. Давайте сразу разберемся, почему во сне вы обычно глупее, чем в реальности. Чаще всего это происходит тогда, когда вы попадаете в нереализованный участок судьбы. Вспомните, когда вам снится сон, часто кажется, что вы как бы наблюдаете за происходящим со стороны. Даже если главный герой сна – вы сами. Во сне как бы вроде вы, но в то же время не вы. А кто же тогда? Все просто. Вы видите альтернативную вариацию в вас. У этой вариации будут свой характер и принципы, основанные на ее действиях и поступках. То есть, это та версия вас, где вы что-то не сделали и остались совершенно на другом уровне сознания. Например, вы не съехали от родителей, но вам это кажется нормальным. Или вы не уехали покорять столицу, но вам кажется, что жить в провинции всю жизнь – это нормально. В этом сне внутренне вы понимаете, что что-то не так, что вы не реализовались, и по этой причине даже можете проявлять агрессию по отношению к другим персонажам сна. Такое очень смешно наблюдать тем, кто в жизни вообще не агрессивен. Здесь, если вы уловили мысль, вы очень легко сможете понять причину чужой агрессии в нашей реальности. Ведь подобные люди на языке эзотерики как раз-таки спят. Их раздражение – бессознательное понимание того, что они что-то делают или сделали не так. Сейчас для примера мы возьмем вашу ситуацию. Например, переезд в другой город или от родителей. Теперь представьте, что этого не происходило. Вам снится сон, где вы уже почти в родительском возрасте рядом с родителями, и они, к примеру, пилят вам мозги. Вы никак не можете выбраться оттуда, и это вас раздражает. Пытайтесь уйти, но двери закрыты. Стремитесь убежать, но это будто не ваши родители, и они вас держат. В этой вариации вы даже можете вступить с ними в битву. Вас не удивляет ваше поведение, ведь вы ведете себя в рамках той реальности и того варианта вашей личности, который всю жизнь жил под крылом родителей. Вам не выйти из этих рамок, хотя бессознательно вы что-то понимаете или догадываетесь, но, увы, ведете себя именно так, как прописано в этом сценарии. Потом вы просыпаетесь в холодном поту с огромной радостью, что это был сон. В этом сне вы как бы были душой, которая находилась в заложниках эго. И ваши желания с этим эго не совпадали. Вам как душе хотелось свободы. Уйти куда-то, улететь и убежать. Вас брал внутренний стыд от того, что ваш персонаж все еще паразит, живущий на шее родителей, но покинуть локацию не получалось. Теперь представьте, сколько возможностей, шансов, поездок было вами упущено. Быть может, в лучшей версии себя вы сейчас сидите на ярком острове Бали, попивая коктейль на своей вилле. Потом ложитесь спать, и вам снится, что вы находитесь в глухой деревне и слушаете эту книгу. Внутри вас бессознательно что-то понимает, что где-то есть улучшенная по сравнению со здешней версия вашей жизни, но вы не можете ее уловить. И так как у вас есть программы эго, вы упускаете их и живете в рамках, которые склеили сами. Внутри вас происходят изменения. Например, у вас по телу бегают мурашки от каждой новой страницы, так как ваше бессознательное видит, как это ответвление сценариев приближает вас к идеалу. Или вам наоборот, становится грустно от того, что все не так, как вы представляли. И неудивительно, ведь вы чувствуете себя подавленным, потому что думали до этого, что вы такой весь из себя дуванчик хороший. А оказалось, что до хорошего вам еще далеко. Какие бы чувства у вас сейчас ни были, это есть отклик вашей души на происходящие события. Чем сильнее вы отдалены от идеала, тем более дискомфортно вы себя ощущаете. Бессознательное всегда дает вам подсказки, но из-за того, что вы крепко спите или окутаны программой системных шаблонов, вы не всегда можете их понять. При осознанности и реальности уровень снов меняется. Я поделил их на три категории. Первое. Далекие от реальности. Это когда вам снятся, например, туловища животных с головами людей, разнообразные драконы и мутанты. В общем, все максимально оторванное от реальности. Это происходит по той причине, что наяву вы тоже оторваны от реальной картинки, и вам не хватает осознанности ее увидеть. Второе. Близкие к реальности. В этих снах все более реалистично. Под реалистичностью я имею в виду отсутствие драконов и мутантов в первую очередь. Хотя, например, в таком сне могут присутствовать люди, с которыми вы давно не общаетесь, или ситуации, которых в вашей жизни не было. но в целом эти ситуации не сверхъестественны и вполне обыденны. Третье. Между реальностями. Сюда относятся внетелесные опыты, вещи сны, астралы и так далее. Все это – проявление ваших высоких вибраций. Сон – это всегда подсказка, в том числе и о том, как повысить свои вибрации. Вспомните свои последние несколько снов, например, последние 5. Где-то вы были более смелыми, где-то более глупыми, более боязливыми, но везде это были как бы вы. Даже если имели другой пол или чужое тело, вы ощущали в этой модельке себя. Вернее, одну из вариаций вас. Причем чаще это происходило без осуждения происходящего. Почему для вас было нормальным видеть себя таким, каким вы не являетесь в реальности? Потому что это вы, и вы принимаете себя таким, какой есть, с точки зрения души. Вернее, переселение душ. Мы сейчас про сон. Так вот, если вы заметили, все вокруг вас есть вы, но просто спящие. Стажер, которого вы обучаете на работе и считаете глупым, всего лишь проявление вас с годичным отставанием. Просто он в какой-то момент выбрал другую работу, а мог сейчас стажировать вас и думать о вас так же, как и вы о нем. Агрессивный человек в метро может являться вашей версией, где в жизни все сложилось не так уж и хорошо, как сейчас у вас. Его агрессия – тому свидетельство. Бизнесмен, выглядывающий из окошка на заднем сидении дорогого автомобиля. Это тоже вы, но более смелый и вовремя сделавший нужные шаги в своей жизни. Если смотреть на происходящее с этой точки, то отношение ко всем людям абсолютно меняется. Вы начинаете их ощущать как нечто очень родное. Это сложно сделать, имея эго, ведь оно начнет осуждать и гневаться, а в каких-то случаях завидовать. Именно это эго и оставляет вас вдали на шкале между вами и идеальной для вас реальностью. Когда-то вы ведь были этим нелепым студентом, который ржет сейчас с друзьями на весь подземный переход. Так почему сейчас он вызывает у вас негативные эмоции? Вы были раздающим флаеры мальчиком, пытающимся заработать на еду. Вы были всем, что сейчас видите вокруг себя. И вы этим являетесь. Если вам не снятся сны вообще, то, скорее всего, ваше подсознание очень далеко от вас сейчас. Как все вернуть? Попробуйте не есть за 3-4 часа до сна, сократить количество специй. Перед сном ложитесь, не скрещивая руки и ноги, и начинайте медленно, осознанно дышать. Чувствуйте и контролируйте каждый вдох и выдох, при этом думайте о своем. Закончить это упражнение можно тогда, когда вы слегка потеряетесь в пространстве или будто бы провалитесь в сон. Как осознать себя во сне? Способов масса, но книга не об этом. Очень много коллег уже об этом написали, я ничего нового не скажу. Сейчас я в процессе создания того самого метода, который даст легкий выход, и поэтому повторять чужие ошибки не хочется. Иногда ваши желания выходят за рамки, и реализовать их потенциал проще во сне, нежели в реальности. Или, к примеру, в параллельной реальности это событие уже случилось. Поэтому сон в большей степени – это тоже тренировки, отработки ваших реакций на те или иные события. Если вам постоянно снится, что вас убивают, это может быть намеком на то, что вы совершаете действия, ухудшающие вашу жизнь. Например, едите что-то вредное, забили на свое физическое тело, ушли в иллюзии. Итак, сон всегда прямо говорит о вашей жизни. По сну можно понять, что у человека происходит в реальности и что с этим делать. Поэтому прислушивайтесь и присматривайтесь к сюжетам своих снов. Это хороший способ повышения осознанности, повышения вибраций и частотности.